Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Разносторонние факторы. В истории манускриптов Ветхого и Нового Заветов вовлечены разные факторы, которые необходимо учитывать, ибо по ним можно установить время написания манускриптов. Таким из одних факторов был календарь веков, если можно так выразиться. То есть то, что было в то время модой и было в обхождении того времени. А это были размеры манускриптов, их качество и выделка материалов, на которых они писались. Форма и величина букв, в каком порядке были написаны буквы, их стиль и слова, которые были в употреблении в разные периоды времени. Иным важным фактором в определении времени написания манускриптов это была их орнаментация. Начиная с 4 до 2 половины 9 столетия нашей эры, орнаментация или украшение манускриптов все время увеличивалось искусной отделкой. После этого периода манускрипты меньше орнаментировались и были не так изысканно закончены в отделке. Это стало причиной, что число манускриптов весьма увеличилось и нашло большую популярность, потому что они дешевле стоили. В это время правопись тоже проходила свою модификацию, и в продолжение нескольких столетий, как это бывает со всяким живым языком. Эти разновидные и разнородные улучшения в правописи языка помогали также в установлении времени написания манускриптов. Брался также в расчет цвет употребляемых чернил, переписывание манускриптов. И это тоже было важным фактором. Уже было сказано, что в определенном периоде запрещалось употреблять иной цвет чернил, а только черный цвет. Иные цвета чернил стали употребляться для всех категорий манускриптов в позднем периоде. Также выделка кожи для писания манускриптов и их цвет помогали в установлении времени написания манускриптов. Как сохранялись манускрипты? Наведенные выше факты дают нам некоторые познания относительно времени написания каждого манускрипта, так само, как и сохранение манускриптов, додает им существенное значение, важности которой они служат для текстовой проверки с оригинальными или лучшими копиями, сделанными в самом раннем периоде из оригиналов. Ветхозаветные манускрипты. Ветхозаветные манускрипты делятся на два следующих периода. Первый. Талмудический период, который считается с 300-го года до Рождества Христова и 500-го года после Рождества Христова. В этом периоде было написано много манускриптов, которые употреблялись во время богослужений в синагогах, так само, как и для приватного изучения и употребления. По сравнению с позним масоритским периодом, манускриптов для храма и синагог было незначительное число, но они считались официальными копиями, тщательно хранимые и очень хорошо оформленные. В период Маковейского восстания в 168 году до Рождества Христова сирийцами были уничтожены почти большее число существующих манускриптов Ветхого Завета. Так называемые кюмранские манускрипты Мертвого моря, которые были найдены при раскопках в Кюмране, недалеко от Мертвого моря, стали большим и весьма важным пособием для ученых и дали ответы на многое, на что раньше невозможно было ответить. В период этих раскопок было найдено множество всевозможных манускриптов, в том числе один манускрипт Ветхого Завета на 1000 лет старше от всех известных самых старых манускриптов Ветхого Завета. Многие найденные там документы подтверждают традицию масоретских исследований. Второе. Масоретский период, считающийся с 500 по 1000 год нашей эры, ветхозаветные манускрипты этого периода указывают на полный обзор и проверку всех установленных и существующих норм. В периоде этого времени устанавливается глубокое благоговение перед книгами Священного Писания и систематическое улучшение техники их передачи. Новозаветные манускрипты. Новозаветные манускрипты делятся на 4 периода. Первый период относится к первым 3 столетиям ранней христианской эры. Период этот свидетельствует о составной собирательной части собранных потом в одну полноту книг Священного Писания. Ввиду того, что христианская церковь была непризнанной и находилась на нелегальном положении, и периодически была жестоко преследуема. Находясь в таком невыгодном положении для писания или собирания манускриптов, поэтому от этого периода осталось немного манускриптов. Поэтому текстуальные исследователи довольствовались теми сведениями, которые остались от этого периода. И это были не библейские папирусные манускрипты, а библейские папирусные записи, которые так само находились на положении остракизма. Эти библейские папирусные записи были написания, посвящения, поучения отцов церкви. Весь этот материал имел в себе свидетельства о манускриптах и рассеянное множество цитирований из новозаветных манускриптов. Второй период. 4-е и 5-е столетия принесло с собой легализацию христианства и увеличение числа новозаветных манускриптов. Манускрипты этого периода писались на велене или изящном пергаменте, и копировались они из ранних папирусных свитков, которые пользовались полным доверием. Третий период считается 6-го столетия и дальше, когда вся тяжесть работы перенеслась в монастыри, где монахи собирали, копировали и коллекционировали манускрипты Нового Завета в разных монастырях. Это был период весьма плодотворной продукции коллекционирования манускриптов, увеличивая число переписанных копий манускриптов, однако понижая их качество. То есть они не были так хорошо переписаны и оформлены, как манускрипты, написанные профессиональными мастерами. Четвертый период после 10-го столетия, предыдущий период со своим уникальным стилем уступил место масоретским преобразованиям, которые начали вырабатывать программу деления на слова, фразы, главы и части. Число переписанных копий увеличивалось очень быстро. Сравнение между библейскими манускриптами и классическими писаниями Греции и Рима. Эти классические произведения Греции и Рима иллюстрируют характер библейских манускриптов и сохранение их в подлинном оригинальном стиле. Контрастом, существующим между 5 тисячами новозаветних манускриптов служит для нас такой сравнительный пример. Знаменитая эпопея творения древнейшего греческого поэта Гомера, воспевавшего в ней героев Троянской войны, это творение имеет только 643 манускрипта. Описание Фукидидом о упорной войне, тянувшейся 27 лет в 4 столетии до Христа между Спартою и Афинами, которая в истории названа Полонезийской войною, имеет только 8 манускриптов, а произведения римского историка Тацита имеют по 2 манускрипта с его произведений. Такое громадное число новозаветных библейских манускриптов, числом 5000, служит ярким доказательством о важности Библии и приводит к такому заключению, что христианин может взять копию своей Библии в руки и без страха и сомнения сказать, что он держит в своей руке истинное Слово Божие, дошедшее до него без будь какого изменения на протяжении тысячелетий, передаваемых из поколения в поколение, и не было заменено иными словами.